Баянова. Записано побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как Велес научился быть справедливым. Часть пятая, заключительная. Краткое повествование предыдущих событий. Велес, путешествуя с Каликой перехожим в облике пса, стал свидетелем того, как средь бела дня змей Горыныч унес в своих лапах невесту Добрыни. Велес принял свой прежний облик и вызвался помочь парню. Они перенеслись моментально к логову Горыныча. Здесь только выяснилось, что змею нужна была повариха для того, чтобы накормить узников, погибавших от голода в пещере Репейских гор. Там их обнаружил Велес, обходя владение змея. Там же он нашел и сокровище Горыныча. Все дружно занялись для спасения пленников приготовлением пищи из ягненка, добытого Горынычем. После трапезы бог Велес погрозил змею, что за свои деяния он должен быть убит, но может откупиться драгоценностями из своей пещеры. Двоих узников усадили на сундуки, и Велес вмиг отправил их домой. Два сундука выбрала Верея для себя и Добрыни. А покаявшегося змея Горыныча молодые согласились взять с собой и помочь построить для него теплые и удобные хоромы, о коих он давно мечтал, живя в темной и сырой пещере. Вопрос со старостой деревни обещал уладить Добрыня. Слушаем продолжение сказа. Добрыня Велеса не подвел, все устроил. Правда, родители Добрыни побаивались своего трехголового гостя, но потом попривыкли. Староста было крик поднял, но когда Добрыня сундучок открыл, да показал, чем казна пополниться может, староста сразу примолк, на сокровище полюбовался и пообещал на общем собрании замолвить слово, чтоб Горыныча приняли в общество. И родители Вереи очень рады были, как дело повернулось. Совсем ведь было попрощались и оплакали Верею, а тут вернулась жива, здорова, да с приданным, да и с женихом. Как-никак, Добрыня завидным женихом по всей округе считался. Но чтобы с домом и свадьбой не тянуть, решили помочь устроить. Пригласили соседей, родственников, всю деревню и даже знакомых из других деревень. Помощники пришли со своими инструментами, с лошадьми и телегами. И пошла работа. Сам староста принял участие в помощи и все взял под свое руководство. Строитель-то он был опытный, много домов поставил. С понятием был мужик, за опыт и рабочую сметку его и старостой-то выбрали. На земле сначала сделали высокую подставку из могучих бревен. Это было не жилое помещение, кладовая или подклеть для будущих зимних и летних запасов хлеба, солонины, солений, мочений разных. Выше разместили жилую избу, кухню да горницу, про печи в избе тоже не забыли. Будущую хозяйку расспросили, все пожелания учли. Наметили, как будет располагаться двухъярусный хозяйственный двор. А для змея Горыныча под общей крышей терем отдельный выстроили. На пол терема лежанку поставили. Она вместо печки терем обогревала, чтоб грелся Горыныч зимой, ревматизм свой лечил. Староста очень уважительно его расспросил, что змей Горыныч хочет иметь в новом доме, а от чего отказываться. Видя, как староста змею честь оказывает, другие тоже стали по-доброму, хотя и не без опаски, с ним душевно разговаривать, Горынычем навеличивать. Крышу у терема сделали двухскатную, охлупень коньком украсили, Правда, резче козорник был. Он вместо, как обычно, одной лошадиной головы вырезал 3 змеиных на одной шее. Ну, точь-в-точь с хозяина терема срисовал. Думали, обидится Горыныч, но нет. Даже отблагодарил резчика особо. Вроде гордился даже, что не как у всех, да и видно, кто в тереме живет. Дом вырос на глазах, всем на загляденье, хозяевам в утешение. Велес, невидимый для всех, стоял в сторонке и наблюдал, как множество народу слаженно и четко выполняло разнообразные действия. Каждый делал то, что нужно. Не первый раз, видать, в общественной помощи участвовали. И перерывы устраивали, не когда придется, а в соответствии с тем, как вырастал дом. К вечеру основное строительство было закончено. Затопили печку, проверили тягу, запустили кошку. Так как дом был новый, предполагалось, что кошка уж и домового пригласит. И действительно, Велес углядел любопытную мордочку будущего хранителя дома, который высматривал удобный момент, чтобы юркнуть в дом и устроиться под печкой. Не удержался и Велес, решил тоже участие принять. Шепнул негромко, повел рукой, и в новом дворе на глазах у всех возникли столы. На столах угощение разное, а вокруг столов лавки коврами накрытые. Внутри дома Велес не стал ничего добавлять. Посчитал, что новая хозяйка все по своему вкусу обустроит. А люди, видя такое чудо, решили, что это работа змеи Горыныча. Усадили его на почетное место, стали благодарить и наперебой хвалить. Отнекиваться тот не стал, посчитал, что все равно не поверят. Все 3 головы Горыныча млели от счастья, улыбались налево и направо. Никогда еще в жизни ему не было так хорошо. И, наконец-то, ему улыбаются, обнимают и даже почти не боятся. Как мало, оказывается, нужно, чтобы стать счастливым. Всего-навсего иметь дом, где тебя любят. И не важно, что понимать под словом «дом» и под словом «семья». Важно, чтобы тебя тут любили. Так думал Велес и почему-то слегка грустил. Но потом вспомнил, что не все закончено, и отправился, надев личину деревенского парня, разыскивать Радосвета. Тот был, само собой, за столом, где активно обсуждались события этих дней. «Здравия, Радосвет!» Тот оглянулся на голос, вышел из-за стола и отошел в сторону. «Здравия, живи, Велес!» — ответил он Велесу. Тот даже оторопел. «Так ты узнал меня? Когда?» «Не скажу, что сразу. Но когда я про буйного Велеса пел, то уверился окончательно. А тогда почему не взял с собой?» «Не хотел тебя впутывать». «Тогда объясни, почему Волхв? Ты ведь Волхв. Иначе бы не узнал меня в другой личине. Так вот почему ты украл серебряную посуду и связался с преступниками?» «Обвинение серьезное. Нужно объяснить подробно. Ты можешь и не поверить, но то, что я скажу, это правда. Ты Дыя знаешь? Еще бы не знать. Брат-близнец моего названного отца Вия». «А как Вия отнесся к тому, что ты отошел от темных богов?» «Я не думал об этом. Но, наверное, недоволен был. Он мне говорил, что хочет, чтобы я в колдовстве даже его превзошел. А тут я резко все забросил». «Да, забросил. Отошел от темных, стал со светлыми много времени проводить. Со Сварогом, например. Так вот, Дый, ради брата, решил опорочить тебя. И перед всей братчиной, когда обнаружится пропажа серебра, я должен был назвать вором тебя. А серебро те парни должны были как требу отнести Дыю. Он же себя теперь богом богатства называет и требует богатые приношения». «А почему Дый может требовать от тебя такое?» Когда он был богом ночного неба, я был его волхвом, и до сих пор он имеет влияние на меня. Но почему ты не сделал то, что велел Дый? Я поговорил с тобой за столом, понял, что ты и есть Велес, заглянул в себе в душу и решил, что не сделаю этого. И чтобы ты знал, я купил эти ковши у старосты для приношения Дыю. Я хорошо заплатил. Легко согласился и отдал их мне сам, даже при свидетелях. Но я хотел, чтобы ты вовсе в стороне остался, поэтому и отказался взять с собой. А когда ты псом обернулся, тут уж я тебя сам использовал как собеседника». Оба хохотнули, вспомнив эти дни. «А знаешь, — продолжил бывший волхв, — ты хорошо все устроил со змеем. Жаль было бы убивать его, ведь он правда последний такой на земле. Кого убили, кто сами умерли. А я теперь спою новую быличку о Велесе справедливом. Не торопись, я так и не знаю, кто я и какой. Похожу, поброжу еще по белу свету. Может, что и прояснится. На севера иди, там настоящую правду все находят». На этом они и расстались. Дороги их больше никогда не пересекались. Но Велес часто вспоминал поучение Калики Перехожего, когда надо было решить, как поступить. Конец пятой, заключительной части сказа. Но приключения Велеса еще не закончились, и о них в последующих сказках.